13. Эльдар. Роту новенькой оказался рабочим. Хорошо так рабочим, ни разу не видел, чтобы меня с первого раза какая-то баба принимала почти до конца. Далеко девочка может пойти. Если у нее и другие способности так же хороши, то не соврала на собеседовании. Не сразу понял, что мы с ней уже встречались. Сначала просто напомнила мне кого-то, но я на лица им не смотрю. Разве что рот, да и то, всякое бывает. Иная лягушачью пасть растянет до ушей, а внутрь ничего не помещается, а у другой аккуратные губки бантиком, а принимают все размеры. Но зад женщины намного интереснее. Может, это восточная кровь во мне говорит, но женщина без роскошного круглого зада – это не женщина, это так, соска, на один раз. Бедра должны быть женственные, задница мягкой, чтобы погружаться в нее как в перину. На собеседовании я стажерок никогда не натягиваю, будет потом время. На нем главное проверить, чтобы были послушные и умные. Но когда увидел эту девицу на четвереньках, такую манящую, брать ее не собирался, но отказать себе в том, чтобы поиметь такую задницу, было сложно. Когда Макс приволок ее с собой, даже толком не обратил внимания, только кольнуло что-то. Зато когда она повернулась, чтобы отсосать ему, и снова показала свой потрясающий зад. Вот теперь я ее узнал. Обычно я баб не запоминаю. Все, что от них требуется, это быть качественными дырками. Принимать меня во все отверстия, молчать и подмахивать. Бог меня не обделил размерами, поэтому это не так просто, как кажется. Тех, кто не вопит и не морщится, когда я их натягиваю, я оставляю при себе, пока не испортится. К сожалению, от моего темпа и любви к жесткому сексу портятся они очень быстро. Вряд ли это продержится долго. Но я ее запомнил. Немногие удостаиваются такого. Расслабившись, я вернулся к работе. Макс еще выдыхал, Юля смотрела осоловелыми глазами и собирала его сперму с губ пальцами, но у меня уже было рабочее настроение. Открыл переписку с партнерами, которую прервало появление этих двоих. Все-таки надо разобраться, что мне тут не нравится. Слишком много участников, путаница с поправками в контракты, слишком много цитат и копий неизвестно кому. Все это мне не нравится. Когда я смотрю на отчеты, в голове звенит звоночек. Что-то не так. За излишним шумом всегда скрывается попытка обмануть. Хуже всего то, что в этой переписке нет лишних адресатов, поэтому ощущение, что опасность притаилась среди своих, просто убивает. Надо сосредоточиться и подробно разобрать каждую мелочь. Для этого мне и нужны дырки. Чтобы лишняя сперма не давила на мозг, не вытряхивала нервы. Слил излишек по-быстрому, выместил нервное напряжение, и снова можно работать. Чем я и занимался. Макс устроился на диване, уложил девицу себе на колени и лениво пощипывал ее соски, обводил губы, заставляя посасывать пальцы. «Ну, как твой новый набор стажерок?» Зашел он издалека, снова отвлекая меня от дела. Я поморщился, вспоминая тех, кто пришел после Волковой. «Тупые, как пробки. Не понимают твоих мягких намеков». Заржал он. «Да, конечно, совсем не понимают, когда опускаешь их голову к паху. Не в том дело. Работать им реально придется. Нет, реально тупые. Задаю вопрос по существу, а она сидит, глазами хлопает. Дело поправимое. Послушные хоть?» Я совсем скривился. «Это». Юлия реально была единственной, кто с первого раза поняла, что от нее хотят. И молча выполнила, хоть потом и убежала. Другие же начинали торговаться, что им будет за этот тестовый минет. Запросы были в диапазоне от похода в ресторан до новой иномарки. Кто этим дурам вообще сказал, что в большом бизнесе работают идиоты, которые раздают мерседесы за неумелый отсос? Что за городские легенды? Так вот. Я что предлагаю? Протянул Макс, между делом задирая шелковую тряпочку на теле Юлии и проводя пальцами у нее между ног. Я эту горячую девочку арендовал у ее парня на недельку. Я вздернул бровь. «Ты? Зачем? Надоели студентки?» Он приподнял ее, усадил на колени спиной к себе и развел ее бедра. «Посмотри, она же вся течет». И правда, внутренняя сторона бедер девушки блестела от смазки. а под темнотой шелкового подола видно было розовые губки, раскрывающиеся словно раковина. Это было красиво. Так красиво, что у меня встал. Но вопрос оставался. Не знаю, как твои стажерки, а мои студентки задрали ломаться и цену себе набивать. А это ты видел, как лихо набрасывается? Давай потестим. Если не найдешь себе получше, возьмем ее на стажировку. У меня хорошее предчувствие. Думаю, она нас еще удивит. Она же на втором курсе, куда ей стажировка. Я увлекся, параллельно все еще просматривая письма. И, кажется, нашел одну интересную формулировку, которая указывала на подводные течения. В общем, сам не заметил, что проговорился. До мозга дошло не сразу. Не понимаю, почему, но мне не хотелось говорить Максу, что Волкова уже приходила к нам. Ко мне. Пусть у нас будет общий секрет. Мне кажется, это еще пригодится, а интуиция меня никогда не подводила.